Глава 27. Я отвечу на вопросы. Дарт сделал шаг вперед, как бы невзначай, задвигая меня за спину. Он по-прежнему держал на виду раскрытые ладони, демонстрируя, что безоружен. «Предпочитаете беседовать здесь?» «Конечно», — ответил лорд Мерлинор. «Можете начинать свой правдивый рассказ, я внимательно слушаю». «Хорошо, раз вас не заботит то, что слуги», — Дарт ткнул пальцем ближайшего тролля, «пересказывают все, что происходит в вашем доме. Я буду говорить здесь». «Я не попадусь на такой дешевый трюк», — усмехнулся Мерлинор. «Вы считаете меня идиотом?» «Нет, я считаю вас тем, кто вы есть», — усмехнулся Дарт. «Опальным аристократом, который был отправлен в изгнание за то, что снабжал деньгами заговорщиков. И сейчас вынужден жить среди людей без надежды заслужить прощения. Неужели вы думаете, что за вами не приглядывают?» «Я знаю про шпионов», — сказал лорд Мерлинор, покосившись на троллей. «И мне точно известно, что ни один из охранников не доносит на меня». «Что ж», — улыбнулся Дарт, — «вам видней. Мне действительно стоит говорить здесь, при слугах?» «Вы так и не сказали, чего хотите», — усмехнулся Мерлинор. «Судя по тому, что я вижу, моя наложница вам понравилась настолько, что вы потратили время и поимели ее. Неужели вы здесь из-за девки?» «Не только», — сказал Дарт, — «но вы правы, я собираюсь забрать ее. О цене предпочел бы договориться, и мне есть чем вас заинтересовать». Дарт говорил с уверенностью, которая не предусматривала отказа. Такое впечатление, что он не перед толпой вооруженных до зубов охранников говорил, а стоя с многотысячной армией за спиной. Это странно, такое впечатление, что темный эльф был на 100% уверен, что сила на его стороне. «Ладно, идем в кабинет, девку берите с собой. С ребятами ее сейчас оставлять нельзя. Слишком вкусно пахнет». Под конвоем мы вышли из камеры. Было четкое подозрение, что я чего-то не знаю про Мерлинора и обо всей ситуации в целом. Слова Дарта настораживали. Вместе с тем, задать прямой вопрос я не решалась. Кто знает, может, информация о делишках опального аристократа как раз находится в той части памяти Рины, которую Гедрин посчитал ненужной и лишней для меня. Как бы то ни было, положение мое было не из легких. С другой стороны, можно было просто прикинуться ветошью, то бишь послушной молчаливой ученицей, и предоставить Дарту самому вести переговоры с Мерлинором. Ведь Альдром четко сказал, я здесь не для того, чтобы пользоваться статусом наследницы, и вытащить Мариту должна как частное лицо, не прибегая ни к каким привилегиям. На мой взгляд, Дарт вел себя странно. Я почему-то думала, что мы по-тихому заберем девушку и уйдем, а он принялся направо и налево сыпать внушениями, оказывая влияние на демонов. В одного из них даже не постеснялся вселиться. Что ж, будет мне наука на будущее всегда спрашивать, как именно учитель планирует мне помогать во время очередного задания. Ага, и не собирается ли под шумок, используя чужие тела, предаться разврату собственной ученицы? Хотя тут как раз Дарт выразился предельно точно. Собирается. Еще как. В любое время. И при любой возможности. В кабинете нас ждал лорд Дарлер, третий несостоявшийся участник развлечения с наложницей Маритой. Демон сидел за роскошным массивным столом, а на голове его сверкала фиолетовыми камнями вычурная диадема. Она подозрительно напоминала венец разума, артефакт, что носила принцесса. Он помогал мне усиливать ментальные способности и влиять с помощью внушений. На всех. Кроме Дарта. Любопытно. «Присаживайтесь», — лорд Мерлинор гостеприимным жестом указал Дарту на кресло. «И ты, Марита, располагайся. Все-таки не каждый день обычная наложница становится предметом торга». «Так дело действительно в ней?» — поинтересовался лорд Дарлер. «Еще не знаю», — сказал Мерлинор, тоже занимая одно из кресел. Дарт усадил меня в единственное оставшееся свободным кресло, а сам остался стоять, положив руки на спинку. Демоны наблюдали за нами. Я постаралась как можно более естественным жестом подоткнуть полы рубашки Панерава под ноги, чтобы ненароком не сверкнуть прелестями. Конечно, пока Марита висела, прикованно ее смог рассмотреть любой желающий, но сейчас мне хотелось максимального прикрытия от жадных взглядов мужчин. «Я обещал ответить на ваши вопросы», — начал Дарт. «Так что спрашивайте, расскажу, что смогу». «Кто вы такой?» — спросил Мерлинор. «Как вам удалось пробить ментальные щиты Панерава и занять его тело?» «Это Дарнер». «Меня зовут Имар Аргол», — сказал Дарт. «И здесь я всего лишь за тем, чтобы выкупить Мариту». Он положил ладонь мне на плечо. «Если бы вы, лорд Мерлинор, согласились поговорить о продаже девушки, как вам предлагали недавно, мы бы вообще не встретились». «Видите ли, лорд Аргол...» Лорд Мерлинор поморщился, будто имя Дарта показалось ему горьким на вкус. «Я не продаю своих наложниц. Обычно. Но раз уж вы так легко ломаете ментальные барьеры и проникаете сквозь защиту высшего уровня, поверьте, я не жалел средств и силы на то, чтобы мое жилище стало неприкосновенным. Думаю, мы могли бы договориться». «Скажите прямо, чего вы хотите, лорд Аргол?» — вмешался Дарлер, разглядывая Дарта, прищурившись. «Я ни за что не поверю, что вы явились сюда и красуетесь своими умениями только для того, чтобы завладеть заурядной наложницей. Разумеется, Мерлинор подарит вам девку», — он быстро глянул на лорда, «в знак нашей доброй воли и, надеясь на дальнейшее сотрудничество». «Если вы таким образом предлагаете мне принять участие в заговоре против короля или Рамиана, то мой ответ сразу нет». Демоны переглянулись. «А я просто сидела, стараясь держать лицо и не выдать своей реакции. Заговор? Серьезно?» «Как оказалось, да». «Но мы ни в коей мере...» — начал Мерлинор, но Дарлер оборвал его. «Полагаю, вы не просто воспользовались телом Панерава, но и прочли его память, верно, лорд Аргол?» — спросил демон, Дарт кивнул. «В таком случае вы даже сильнее, чем я предполагал. Признаюсь, мне с трудом удалось избавиться от ваших внушений, и то с помощью артефакта». Он указал на диадему на своей голове. «Но вы, как никто, должны понимать, что в одиночку, как бы сильны вы ни были, не добьешься того, что можно сделать. С поддержкой единомышленников мы окажем всяческое содействие». «Надеюсь, вы обратили внимание на мои слова о том, что в заговоре я участвовать не намерен», — сказал Дарт. «У меня сложилось впечатление, что он просто насмехается и тянет время. Но для чего? С вашими силами, способностью взламывать защиту и проникать в разум ничего такого и не потребуется», — улыбнулся Дарлер. «Король Иллирамион недавно принял решение передать трон внучке, принцессе Ренисии, при условии, что она выберет себе мужа. Информация пока не официальная, но вполне достоверная. У нас было несколько кандидатов на роль консорта при будущей королеве, но если мы договоримся, именно вы станете ее женихом». Дарт усмехнулся уже открыто. «А почему вы решили, что если я захочу жениться на принцессе, мне может понадобиться чье-либо содействие?» — поинтересовался он. «Потому что Ренисия весьма своенравна и переборчива во всем, что касается мужчин», — сказал Мерлинор. «Просто так в ее постель не попасть. Да и найти саму принцессу непросто». «Ренисии сейчас нет в Воронте, это совершенно точно», — сказал Дарлер. «Но мы знаем, где она». «И где?» — спросил Дарт. «Если мы договоримся, вы об этом узнаете», — улыбнулся Мерлинор. «Я рад, что вы все-таки показали свой интерес». «С вашей силой сломать волю принцессы не составит никакого труда, а там вы можете отдавать ей какие угодно приказы». «И что же, по-вашему, мне нужно ей приказать?» — поинтересовался Дарт. «Вы станете королем демонов», — сказал Мерлинор. «У вас будет прекрасная жена, сколько угодно наложниц, включая, разумеется, Мариту. И самое важное — неограниченная власть. А самое главное — вы получите реальную возможность построить храм тьмы на территории демонов и сможете приносить сколько угодно жертв своей богине», — добавил Дарлер. «Почему вы решили, что мне это может быть интересно?» — спросил Дарт. Он вроде бы говорил таким же спокойным, чуть насмешливым тоном, но все же я уловила нотку волнения в его голосе. Или показалось? «Лорд Аргол, я прекрасно понял, кто вы такой», — сказал Дарлер. «Ваше имя на древнем языке означает «творец кошмаров». Знаете, Панерав, чье тело вы сейчас занимаете, один из самых сильных менталистов среди демонов, а вы с легкостью взломали его личные щиты и прочли воспоминания. Это не под силу никому, кроме...» Договорить лорд не успел. Тьма, до этого мирно дремавшая по углам, внезапно превратилась в хищного зверя со множеством щупальцев. Они неожиданно накинулись на Дарлера, залепили ему рот, опоясали, завернув в кокон, и лорд превратился в безмолвную статую, что неподвижно застыла в кресле. «Занимательный у нас вышел разговор, лорд Мерлинор», — сказал Дарт, обходя кресло и подходя к замершему демону. «А теперь...» «Мы, пожалуй, вернемся к тому, с чего начали. Мне нужны документы на Мариту. И побыстрее. Сопротивляться и делать глупости вроде вызова охраны не советую». Мерлинор посмотрел на Дарта, как кролик на удава. Спустя несколько секунд взгляд его стал пустым, словно его разум вдруг взял отпуск. Лорд поднялся и принялся рыться на столе, перебирая бумажки. Затем подошел к стене, открыл какую-то нишу и закопался в ней, чем-то шурша. «Ты все запомнила, милая?» — обратился Дарт ко мне, подойдя и глядя сверху вниз. «Мне стало интересно, я сейчас выгляжу так же, как лорд Мерлинор минуту назад, как жертва?» Потому как внезапно пришло понимание. Этот темный может запросто выпотрошить и поджарить мозг любому. Никакие ментальные щиты, наложенные Гедрейном, меня не спасут.